Глава 13. Пиранья. Я открыл глаза. Нога нестерпимо болела. Слишком уж явный сон я увидел. Будь-то оказался в собственном теле, в прошлом, и вновь пережил все, что тогда произошло. «Пиранья», — прошептал я. Жутко хотелось пить, во рту пересохло. «Да, вы не ослышались, именно пиранья». Хищная рыбка, что водится в бассейне Амазонки, но никак не в глубинах янтаря. Именно так я назвал открытый мной артефакт, один из самых дорогих самородков зоны. То, что мне нужно для осуществления планов. «Ты что-то сказал?» — сонно пробурчал Эмир. Я приподнялся на локтях и сел, вытянув перед собой ноги. И тут же сменил позу. Сидеть вперед ногами — плохая примета. «Нет», — мотнул я. «Ничего. Молчу, как рыба, как пиранья. Ты ерзал все время, кряхтел». Эмир зевнул. «Видать, приснилось что-то. Мне тоже иногда...» Я перебил его. «Тише, остальных разбудишь». «Ага, точно». Он повернулся на бок и тут же захрапел. Рядом с братом мирно сопел Душан. Я позавидовал его нервам, подобным тросам из нержавейки. Я давно разучился крепко спать. Не могу не прислушиваться к ночной тишине. При этом ладонь должна поглаживать цевьё автомата, снятого с предохранителя. Стоп! Что-то здесь не то. Что-то очень плохое. Что? Подвал освещали всего две лампочки. Здесь царил полумрак, с которым не мог справиться рассвет. Утро сочилось подземелье через единственные и незасыпанные листьями отверстия для вентиляции – такое маленькое, что в него не смог бы просунуть голову и ребенок. Как запасной выход оно категорически не годилось. Что не так? Я таращился на спящих карателей. С просонья мозги работали со скрипом, и потому мне понадобилось полминуты, чтобы осознать, на посту никого нет. А, вот так. Все спят. Бери нас тепленькими, дорогой враг. Кушайте на здоровье, уважаемые мутанты. Я взглянул на часы. «Чья очередь дежурить? Душана?» Взглянул и похолодел. «Сван!» Крикнул я так, что вскочили все. Все, кроме Душана. «Сван! Время! Кот!» Так и хотелось добавить, чтобы начинал с меня. Мы едва не проспали собственную смерть. Расталкивая Душана, я вспотел. Таким крепким был его сон. Зато потом черногорец получил по полной. Оказывается, можно уделать человека одними лишь словами. Вот что значит офицер. Сван, как только ввел коды, разнес нерадивого карателя в пух и прах, причем не повышая голоса. Причем так, что даже я почувствовал себя виноватым за то, что посмел закрыть глаза после своего дежурства. Я должен был бдеть и предотвратить. Но маджахет лишь сонно щурился и поддакивал всему, что говорил майор. «Эй, командир! Тсс!» — прервал экзекуцию ворон. «Что?» — побагровел Сван. «Тише! Тсс! Я что-то слышал!» «Да мне плевать на то, что ты там слы...» ГРУшник замолчал на полуслове, на него с потолка спикировала черная мохнатая тварь. Растопыренные перепонки крыльев были сплошь усеяны мелкими... крючковатыми шипами. Сначала появился шелестящий звук, будто мяли полиэтиленовый пакет. Затем в луче утреннего света мелькнул монстр. Он вцепился в конфедератку Свана и, сорвав ее с головы, унесся в следующий коридор подвала, не освещенный вообще. «Что это было?» Сван подхватил с пола свою винтовку, щелкнул предохранитель. «Если летучая мышь, то очень большая. Я еще не слыхал о вечерницах и подковоносых размером с курицу. Но ведь остальные видели то же, что и я, и ни у кого не возникло желания ответить на вопрос командира. Надо выбираться отсюда». Оглядываясь по сторонам, Эмир достал сигарету и закурил. «Умное замечание. Выбираться таки надо. И заодно выносить наши припасы и арсенал. Без них нам в зоне не выжить». Если придется сражаться за канистр с водой, я перегрызу глотку даже кровососу. Однажды я уже гулял по темной долине без воды, 3 дня пешком с десятком артефактов в мешке за спиной. Это было в период моей буйной молодости и тотального безденежья. Так я зарабатывал свой стартовый капитал. Автомат с последними двумя рожками до дюжины дешевых цацек, от которых воротит нос даже научники. Слава хозяевам, эти времена давно прошли. Теперь я рискую только за щедрое вознаграждение. Вот как сейчас, к примеру. Что может быть дороже, чем моя жизнь? Ворон, выводи Свана. Если я хочу, меня слушаются даже отъявленные индивидуалисты. Душан, Эмир, берите вещи и дуйте наверх. Я прикрою. Подхватив одной рукой канистру с водой, второй он сжимал М-16, сталкер толкнул плечом Свана, ошалевшего от воздушной атаки. Командир шагнул по направлению к лестнице. Ладонью он ощупал ежик волос, который еще недавно прикрывала натовская бейсболка. Зато братьям дважды повторять не надо было. Они сразу кинулись к груди пожитков. Но Душан двигался слишком медленно. Он ухватился за цинк с патронами, пару автоматов повесил на плечо, взял РПГ и, согнувшись вдвое, потащил все это к выходу. Эмир живо нацепил два рюкзака с едой и поволок две 20-литровые канистры, одну с водой, вторую с бензином. Но к лестнице добраться успел только Сван. Перехватив удобнее СВД, он больше не нуждался в помощи ворона. Командир пришел в себя. Я же тем временем отслеживал потолок, водя стволом от одного темного угла к другому. Когда Эмир вскрикнул и уронил канистру с бензином, я отвлекся на него лишь на мгновение, но этого хватило, чтобы пропустить крылатую тварь, которая спикировала мне на плечо. Она целила тонкими зубами иглами в незащищенное горло. Еще две твари вылетели из темного коридора. Схватив мутанта за перепончатое крыло, я сдернул его с плеча и швырнул на пол. Второй рукой я поднял автомат перед собой и нажал на спуск. Я вовсе не терминатор. Мышцы у меня не стальные, но на короткую очередь даже моих возможностей хватило. После чего АК увело в сторону, и пули высекли из кирпичной кладки фонтанчики осколков. Одну тварь прямо в воздухе порвала в клочья. Вторая шлепнулась на спину Эмиру, прямо на знак радиоактивной опасности с крыльями летучей мыши. Как символично! Небось, тот, кто придумал ангелам эмблему, рисовал с натуры. Мутант, которого я сбросил с себя, неуклюже ковылял по мусору, наваленному на пол. Вскарабкавшись на обломок бетонной плиты, тварь растопырила крылья, но взлететь не успела. Я честно навел на нее АК, надежно обхватив его двумя руками. За миг до того, как мой палец дернул спусковой крючок, на летучую мышь прыгнула здоровенная крыса. Она взялась не пойми откуда. Мышь пискнула и все-таки попыталась подняться в воздух. Но не тут-то было. Всей своей массой, прижав летуню к бетону, крыса принялась деловито шматовать еще живую добычу. Короткой очередью я уничтожил обоих мутантов за раз. «Ворон, Сван!» — крикнул я, заметив, что на командира готов наброситься еще один грызун, притаившийся в щели на потолке как раз у самой стены. Сталкер не оплошал, он мгновенно вычислил опасность. Выстрел поверх головы ГРУшника, и крыса вместе с кусками штукатурки рухнула вниз. Майор не растерялся, он сразу же всадил в нее пулю. «Помоги, брат!» — крикнул Эмир, но Душан проигнорировал зов родственника. Он продолжал тащить цинк к лестнице. Казалось, он не замечает того, что творится вокруг. Ему поставили задачу, вот он и исполняет. Сначала проспал дежурство, теперь это. Что-то не то с парнем. Ведет себя слишком странно. Но этот вопрос мы решим позже. Сначала отбиться бы от мутантов, а без потерь выбраться из подвала. А что для этого нужно? Правильно, метко стрелять и мгновенно реагировать на изменения окружающей обстановки. Конечно, любого из нас могло зацепить рикошетом, но тут как карта ляжет. На самом деле я ни секунды об этом не размышлял. Я действовал. Стрелял, уклонялся, подпрыгивал на месте, когда на меня кидались крысы, и перезаряжал автомат. Я истратил 4 рожка на мелочь под ногами и мохнатых летучих мышей, что так и норовили проверить на прочность мою сонную артерию. Чёртовы упыри! Я так завелся, что уже не обращал внимания ни на что вокруг. В глазах кишели только мутанты. И лишь потом, когда поток иссяк и везде валялись расколошмаченные в куски зверьё, я заметил, что ворон рядом, куртка на спине мира располосована когтями, а Душан свернулся на полу калачиком и тяжело сопит. «Сван!» — схватил я ворона за рукав. «Живой!» — в ушах звенело от выстрелов, поэтому голоса сталкера я не услышал, угадал ответ по движению губ. «Наверху!» Наверху это хорошо. Значит, мутанты его не достали. Первая атака не в счет. Потерять конфедератку вовсе не то, что потерять голову. Если надо, я ему каску раздобуду. Не проблема. Ранен кто? Ворон пожал плечами и кивнул на Душана, над которым склонился Эмир. Осмотр ничего не дал. Я даже отсюда видел, что крови на черногорце нет, ни его, ни чужой. Эмир нащупал пульс и попытался растолкать брата, но тот не открыл глаз. «Что делать?» — Эмир едва не плакал. «Наверх его!» — скомандовал я. «Там разберемся». «Вот тебе отличное место для ночевки, сухое и безопасное. Ну ничего, главное, живы». Эмир взвалил на себя Душана. Ворон нагрузился вещичками и оружием по самое не хочу и, побагровев от взятого веса, медленно двинул по лестнице. Каждый шаг давался ему с трудом, зато он тащил добрую половину наших пожитков. Я тоже подхватил кое-что, но не все. После оказанного теплого приема не хотелось еще раз посетить подвал, однако придется, а то и не раз. Я шел последним и не упускал автомат до самого выхода из подъезда дома номер 14 по переулку 17-го партсъезда. А наверху тоже было не скучно. Выскочив из подвала, командир попал, что называется, из огня да в полымя. Сидя под аварийным козырьком, он устроил себе настоящие сафари. Вокруг валялись стреляные гильзы. Взглянув на наш транспорт, я сразу понял, в чем дело. Мотоциклами заинтересовались слепые псы. Сван очень вовремя оказался в нужном месте, иначе в дальнейший путь каратели отправились бы пешком. Что-то слишком много слепцов развелось в зоне. Куда ни отправишься, везде эти мутанты. Наверное, это связано с тем, что из-за промысла стало в разы меньше псевдопсов, которые охотились на слепых собак, сокращая их популяцию. Слепцы обожают грызть резину. Не знаю, что по этому поводу говорят научники, но я не единожды видел, как зверье ест старые покрышки. Может, собакам витаминов не хватает или еще чего, но факт остается фактом. Замешкайся Сван хоть на полминуты, мы бы остались без колес. А так пяток собачьих тушек легли на асфальт. И порядок. Но вы тут разбирайтесь, а я вниз. Ворону было не по себе от той сцены, которая разыгралась перед нами. Столько лет сталкер в зоне, а не привык. К такому и нельзя привыкнуть. Иначе ты не человек уже, а ударно-спусковой механизм. Эмир суетился над братом. Он лопотал что-то по-своему, бил Душана ладонями по щекам, пытался поднять и поставить на ноги. Без толку. Душан наотрез отказывался прийти в себя. Неужели это первые потери нашей экспедиции? А ведь мы еще даже не столкнулись с настоящим противником. Вернулся груженный ворон. «Никак?» — кивнул он на братьев. Я покачал головой. И тут подал голос Сван. «Разденьте его». «Что?» Выторщился на майора Эмир. «Раздеть брата?» «Да. Мне попадались отчеты об упырях. Надо смотреть Душана. Симптомы похожие». «Упыри, значит. Я столько лет в зоне, а впервые с ними сталкиваюсь. Да что там, я никогда не слышал об этих тварях. А ведь за периметром в барах языки выплетают такие байки, что на трезвую голову и не придумаешь. Странно». «Как бы то ни было, Свану говорил Эмира раздеть брата. И то, что я увидел под пиджаком, мне очень не понравилось. Командир угадал причину сонливости. Упырь присосался к животу черногорца. Из-за худобы Душана под одеждой мутант никак не выделялся. Ночью упырь залез под пиджак и укусил Душана. Да так, что тот не заметил даже. Его тело сразу онемело. Воздействие на нервную систему, какие-то вещества в слюне. А заснул парень из-за потери крови, очень ослаб. Сван вытащил нож. Я причмокнул от зависти. Клинок с анодированным покрытием, рукоять из сверхпрочного нейлона. Приятно в руки взять. Итальянская игрушка высшего класса. И этот идеальный нож командир надумал замарать кровью мутанта? Более того, уже замарал. Я стоял и смотрел, как Сван с хирургической точностью поддевает шипы, впившиеся в кожу черногорца, и как он по-живому режет крылья упыря. Мутант так накачался алым, что уже не способен был самостоятельно отцепиться от тела жертвы. Он слишком отяжелел. Кровосос считанные секунды опустошает человека. Упырь действует из-под тишка, лишая жертву шанса оказать сопротивление. Сван за минуту разделал мутанта, аккуратно, не повредив раздувшегося желудка. Самое удивительное, что упырь до последнего тянул из душа на соки. Командир перерезал летуну шею, оттуда брызнула тонкая алая струйка. Сван тут же заткнул дыру пальцем. «Аккуратней!» — он передал мне тельце летучей мыши, которой на ощупь было словно воздушный шарик, наполненный водой. Вот только внутри находилась вовсе не вода. Нам это еще понадобится. «Банки крови в зоне ведь нет. Я прав?» «Если есть, то я об этом ничего не знаю. Научники наверняка хранят запасы на черный день. И болотный доктор тоже. Но оба варианта не для нас. Так что помощи ждать не от кого. Система есть?» Похоже, Свану частенько доводилось оперировать в полевых условиях. «Есть», — подтвердил я. «Ворон, будь добр, вон в том рюкзаке. Антибиотики там тоже есть». Ворон расстегнул рюкзак. «Чего смотришь, край?» Не отрывая взгляда от живота черногорца, пробормотал майор. «Спросить хочешь?» «Верно. Образование у меня правильное. Я почти стал хирургом. Но бронь в институтах отменили, и я укатил войска. Интернациональный долг, заграничные командировки. Да что тебе рассказывать, ты сам такой». «Такой да не такой. Мне вот бронь не отменяли, жаловаться не на кого». Глядя на то, как проворно Сван устроил под козырьком подъезда станцию переливания крови, я вдруг понял, что судьба вовсе не играет со мной в подзатыльнике, а она просто ведет меня по единственной верной тропе. Скажем, сдал бы я экзамены при поступлении на отлично и все равно загудел бы в банановый рай. Причина нашлась бы – мобилизация или отчисление за прогулы или еще что. «Но уж нет», – одернул я себя. «Если так рассуждать, то впору ложиться в гробик и самозакапываться от безнадеги». Реанимация Душана продолжалась до полудня. После того, как ему обратно влили кровь из желудка упыря, Сван вколол черногорцу пару кубов очень сильного стимулятора, и Душан очнулся. Как же обрадовался Эмир! Он скакал на одной ноге, он пел песни и лез целоваться к командиру. На него шикали, мол, зона не любит крикунов, но ему было наплевать и растереть. Ему вернули брата. Практически с того света вытащили. Не знаю, что бы я делал на его месте. Наверное, то же самое. Несмотря на отсутствие аппетита, Душана накормили и сами позавтракали, а заодно и пообедали. По рекомендации доктора, Сван едва не покраснел, когда Ворон его так назвал, я налил больному полкружки хиросимы, который черногорец принял с благодарностью. Такое лекарство ему было просто необходимо. «Ты как, воин, живой?» – спросил майор, облизав ложку. «Порядок, командир, как новенький», – бодро пролепетал Душан. На лице его проступили странные пятна, как у стариков. Что-то не то с пигментацией кожи. «Это ты сгоряча. Тебя бы госпитализировать на недельку. Подъем. Хватит задницы отсиживать». Запищал ПДА. Сван вытащил прибор из кармана и взглянул на экран. «Согласно данным разведки, наша цель двигается к армейским складам», – медленно проговорил он, изучив текст полученного сообщения. Весенний ветерок запутался в ежике волос майора. ГРУшник напряженно размышлял, можно ли доверять данным разведки. «Тот, кто передает нам сообщение, кто он, друг или враг? А если это человек Кожана? А если это предатель, и он специально заводит нас в ловушку?» В любом случае, без информации извне за короткий срок невозможно найти караван. А значит, нам остается верить информатору на слово. Верить и надеяться, что нас не обманули. «Кстати, это рядом», – задумчиво произнес Сван. «К вечеру успеем?» Я взглянул на карту, ворон навис над моим плечом. «Если без форс-мажоров», – кивнул я, – «к вечеру да, или к утру». «А где именно сейчас караван?» – спросил сталкер. Сван ткнул точку на карте. Ворон улыбнулся и звонко причмокнул. «Успеем раньше. Устроим засаду. И дело в шляпе». Командир провел ладонью по затылку, а я цыкнул на сталкера, чтобы не загадывал. Это очень плохая примета. Зона не любит хвостунов.